27. Муратов проводил Макса мрачным взглядом и потянулся к кнопке интеркома. «Зайди», — коротко рявкнул он туда. Оказалось, что в кабинете была еще одна дверь. Странно, что тут нет подземного хода. Хотя, кто знает, может и есть. Через нее в кабинет вошла строго одетая в серый твидовый костюм женщина лет 35. Прическа волосок к волоску, очки без оправы. «Эту девушку», — Муратов махнул куда-то в мою сторону. «Надо одеть к завтрашнему благотворительному приему у Мёллера. У тебя полтора часа, она плохо себя чувствует, примерка только одна. Вперед. А я уж думала, секретарей у них нет, только стажёрок гоняют. Интересно, эту стагую училку они тоже вдвоем имеют? Или надоело уже?» Я подняла взгляд на женщину и, несмотря на свое состояние, прочитала в ее полыхнувших ненавистью глазах, что она прекрасно понимает, о чем я думаю. «Какой у тебя размер?» — в полголоса спросила она. «Одежды, белья, обуви. 42, B70, 37», — доложила я. «Довольно сложно выяснить это за пределами кабинета, я правильно понимаю?» Ледяным тоном Муратова можно было замораживать вражеские войска, как в компьютерной игре. Я вскочила и пошатнулась, придерживая полотенце на груди. Секретарша зацокала к двери, я поспешила следом. Мне пришлось ускориться. В кабинете, который занимала она, все было гораздо проще, чем у боссов. Несколько столов, за которыми сидели еще девушки, непрерывно звонящие телефоны, которые было не слышно внутри. Хорошая звукоизоляция, я даже догадываюсь, зачем. Женщина указала мне на кресло у свободного стола и отошла, отдавая распоряжение. Мне было неуютно сидеть перед всеми этими работницами, кутаясь в одно полотенце, тем более, что они бросали на меня любопытные взгляды. Тошнота отступила, но сменилась сухостью во рту. Я с вожделением смотрела на кулер в другом конце комнаты, но понимала, что не доберусь до него сама. «Вы не могли бы принести мне воды, пожалуйста?» — попросила я женщину, жалея, что не знаю ее имени. «Я?» — изумилась она. «Подавать воду шлюхам?» «Я для этого 10 лет училась и 15 стаж набирала». «Ну, понятно». Хотя я надеялась, что она сохранит хотя бы видимость приличий. Но видимость закончилась за пределами кабинета. Весь час, пока одна из секретарей помладше ездила мне за вещами, эта старшая не забывала пнуть меня на тему того, что я шлюха. Она не была не права, но под конец истязания вместо того, чтобы хотеть расплакаться, как в начале, я уже готова была заорать. «Да, я шлюха, я трахаюсь с ними обоими, ну и что? Я детей ем? Я собак бью? Я хоть кому-то что-то плохое делаю? Кроме себя самой. Это мне больно, это я вынуждена так делать. А всем вокруг хорошо, и боссам члены совать, и вам чистеньким, за счет меня возвышаться. Не будь мне так хреново, может и высказалась бы». Одна из девчонок пожалела меня и сунула в руки стаканчик с водой, когда фурия отвлеклась. Я выпила его в мгновение ока. Наконец, через час прибыла посланная за одеждой девушка. Мне вручили пакет с вещами и отправили переодеваться в туалет. К тому времени я уже немного очухалась и чувствовала только боль в соднящей заднице и комок в горле. А к мути в голове я уже привыкла. Когда вернусь, гипнотизер ее развеет. Хотя сегодня там для него не будет ничего интересного. Впрочем, он с удовольствием послушает, и как меня имели в жопу, я уверена. Сжав зубы, я облачилась в привезенные шмотки. На удивление все подошло идеально, и дорогое, приятное на ощупь, кружевное белье с ярлычком Victoria Secret, и платье из тонкой шерсти с открытыми плечами. Очень короткое. И даже строгие туфли на скрытой платформе, отчего мои ноги казались намного длиннее. Чулки я надевать не стала. В пакете была еще коробочка с симпатичным строгим колье и серьгами под платье и внезапно спортивный костюм. Видимо, намек, чтобы я не затаскала красоту. Я вернулась в нем в кабинет и застала некрасивую сцену. Перед главной секретаршей стояла эффектная брюнетка и орала на нее. «Что значит, я не иду на прием? Что значит, нет пригласительного? А с кем тогда Муратов идет? Признается, наконец, в своей страсти к Чельцову, что ли?» Я хотела потихоньку испариться, но не успела. Секретарша кивнула на меня и злобно улыбнулась. Анна Матвеевна, вот с ней Эльдар Фаритович идет. Брюнетка развернулась со скрипом каблуков, и я застыла под ее злобным взглядом, как кролик в свете фар внедорожника.